Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга 37. Глава 1. Где-то в многомерной вселенной. Первая крепость охотников. Первый охотник задумчиво стоял перед Стеллой, наблюдая за привычным хороводом огоньков, каждый из которых обозначал какой-то мир. Отличались они только цветом, который идентифицировал миры в соответствии с их принадлежностью. Причем свечение большинства из них было сравнительно тусклым и однородным, дабы не выбиваться из общей картины и не отвлекать ненужное внимание. Чуть ярче горели важные миры многомерной вселенной. Таким был, например, мир, где располагалась первая крепость охотников. Вот только сегодня на карте миров творилось что-то неимоверное. Одна точка горела так ярко, что своим сиянием перебивала все окрестные и превосходила своим свечением даже важные миры в десятки, а то и в сотни раз. Это был запретный мир, в котором переродился великий охотник Сандер. Поэтому особого удивления у первого охотника этот факт не вызвал. Но вот когда с ним связался сам Кодекс, вот тут-то всегда спокойный и бесстрастный первый испытал небольшую дрожь от осознания того, что, кажется, Вселенной предстоит то, чего никогда до этого не было, а именно битва с другими вселенными. Посреди этих размышлений в помещение вошел взъерошенный старый маг, который, взглянув на лицо своего друга и брата, раз посерьезнел. «Вселенные столкнулись, мой старый друг», — неторопливо начал первый, когда маг после его кивка уселся в кресло. «Значит, это правда?» Казалось, что нахмуриться больше уже нельзя, но маг умудрился это сделать. «Значит, наступает та самая битва, от которой зависит существование самой многомерной вселенной? Насколько все плохо на данный момент?» Первый неопределенно махнул рукой. «Пока все не так страшно. Честно говоря, я бы даже решил, что наш потерянный братец просто развлекается. Но Кодекс думает по-другому». «Братец?» — хмыкнул маг, и взгляд его тут же метнулся в сторону Стеллы. Конечно же, он не мог не заметить тот чертов прожектор, в который превратилась точка запретного мира. «Ага, Сандер опять чудит. Так что сказал Кодекс?» «Равномерная вселенная пошла в атаку. И пошла, как ты можешь видеть, именно в запретном мире». «Ну, это логично», — кивнул маг. «Ведь там находится проход. Хотя...» Он задумался и снова окинул Стеллу взглядом. «Прорыв-то только в одной точке. Я правильно понимаю?» «Да», — кивнул первый. «Пока да. Как будет дальше, я не знаю. Но посмотри на это сияние. Как минимум, туда ломанулись несколько десятков богов. И все это на одного бедолагу, Сандра». Тот уже маг не выдержал и расхохотался, оценив шутку первого. «Бедолага, говоришь? Да он сейчас развлекается по полной. Она с собой не зовет. Равномерная просто не знает, с кем она связалась. Хотя...» Он на секунду задумался и снова посмотрел на Стеллу. «Прямо сейчас она уже, наверное, начинает что-то подозревать». Первый слегка улыбнулся и покачал головой. «Надеюсь, что так и есть. Тем более, что помочь мы ему прямо сейчас не можем. Но мы можем слегка развязать ему руки». «Что ты имеешь в виду?» — тут же подобрался старый маг. «Ну, смотри». Первый взмахнул рукой, и по его желанию Стелла начала раскрашиваться в разные цвета. «Прямо сейчас запретный мир пытается послать свои легионы к стеной. Идет он тяжело, и путь его сложен. Наступление задерживается. Но факт остается фактом. рано или поздно они дойдут. Вот здесь, — он показал на другой участок, — опять зашевелились инферналы. Недостаточно им, судя по всему, того, что получили. Пустота вот немного ошарашена. Кажется, возрождение Ордена Паладинов ее немного смутило. «Идея понятна. А что неназываемый?» — маг перешел на деловой тон. «Я бы пока туда не шел». «А что так?» — удивился маг. «Понимаю, в своей крепости он силен. Но если мы все сразу сходим к нему, то, возможно, и продавим защиту». «Но при этом потеряем братьев», — покачал головой первый. «Нет, там что-то происходит. Вот, смотри». Он кинул слепок своего сознания. Маг привычно обработал информацию и широко улыбнулся. «Крысёк Дошелов с привязкой к Сандру?» — он покачал головой. «У меня будет к этому отморозку множество вопросов, когда он вернется». «Как и у нас всех», — согласно кивнул первый. «В общем, оставляем пока не называемого в покое. Пустота тоже под контролем. А вот костяным и инферно надо заняться, чтобы ни одна сволочь не подобралась к запретному миру, пока там не будет Сандра». «Так, с этого места поподробнее. Что значит «не будет Сандра»? Куда он денется?» «А как ты думаешь?» — слегка прищурившись, посмотрел на него первый. «Уверен, что он сейчас ломанется всеми силами в равномерную. И вот тогда-то та вселенная точно поймет, что она слегка ошиблась с тем, на кого можно наезжать». «Где-то в многомерной вселенной. Пространство хранителей». Ликвидатор стоял перед вселенским терминалом и молча наблюдал за происходящим. Случилось неимоверное. И первый хранитель, и древний хранитель были изгнаны из зала управления волей вселенной. Остался лишь он, ликвидатор, не до конца понимающий цель своего существования. Тем не менее, прямо сейчас был момент, когда его миссия может проясниться. Отсутствие в зале первого и древнего не означало, что хранители прекратили свою работу. Ликвидатор четко видел, как все закрытые миры Вселенной окутываются полупрозрачной пленкой и насыщаются энергией. Туда сейчас направлялись дополнительные хранители, а границы миров еще больше укреплялись, исключая проникновение с любой из сторон. Все миры, кроме одного. Запретный мир под названием Земля, где ликвидатор, еще будучи хранителем, как сказал один охотник, смог очеловечиться и даже завести семью, которая в данный момент также находилась там, на славном острове Сахалине, на территории Российской империи. В душе одного из самых безэмоциональных порождений многомерной вселенной что-то шевельнулось. Он с удивлением почувствовал, что его одолело нестерпимое желание бросить все и направиться в тот мир, где прямо сейчас происходит вторжение другой вселенной. Держало его лишь одно — тот неразрывный канал связи, который связывал его со старшей женой Сидой, не посылал никаких сигналов тревоги. А это значило, что опасности нет. Охотник выполняет взятые на себя обещания по охране семьи хранителя. Что ж, тогда и он не будет торопиться. Но как сможет, он все же поможет охотнику. Накачка энергии, которая снова заключит землю в непроницаемый барьер, продолжалась. Еще немного времени, и мир станет изолирован полностью, и, скорее всего, навсегда. Многомерная решила не рисковать и убрать угрозу вторжения, к которому она не была готова. Тем более в рамках Вселенной потеря контроля всего над одним запретным миром ничего не значила. Существовали другие, которые в случае необходимости можно было использовать для перехода. Все было логично, все было в стиле Вселенной, кроме одного. На Земле находились жены и дети ликвидатора, а это означало, что он потеряет с ними контакт навсегда. А этого он точно не собирался допускать. Поэтому... Терминал завыл предупреждениями. В зал без разрешения тут же забежал первый хранитель. «Ликвидатор, при всем уважении, но что-то происходит!» Он бросил тревожный взгляд на панель. «Убирайся!» — рявкнул ликвидатор. «Но!» — попытался возразить первый, но ликвидатор больше не тратил слов. Он просто мгновенно переместился, схватил первого хранителя за шкирку и выкинул его прочь, запечатав за ним дверь. В голову ему тут же полезли хаотичные сообщения от самой Вселенной, расшифровать которые никто, кроме хранителей, не мог. Они давили все сильнее и сильнее, но ликвидатор сдаваться не хотел. Он, как дирижер, управляющий огромным оркестром, мониторил нити мироздания, что тянулись в сторону Земли. Он держал их, дабы они не были обрезаны окончательно. Тем более, что, похоже, охотник прямо сейчас собирал все свои силы. Вот по одной из нитей к нему устремился начальник гвардии Сандра, лысый здоровяк со скверным характером. Вот здесь в мир возвращаются паладины, которые, казалось бы, только обрели свободу. Вот идет задание Первый легион Земли. А вот этот канал забрала страница-эльфийка, которой срочно понадобилась домой. А ликвидатор не допустит, чтобы двери у них перед носом захлопнулись. Если Сандер вызвал их всех к себе, значит, они ему все для чего-то нужны. Как минимум, в том числе, нужны для охраны его ликвидатора семьи. Поэтому он держал нити, пока Вселенная протестовала. А с той стороны в дверь стучался уже не только первый хранитель, но и вся хранительская братья. Кажется, даже древний осознал происходящее и тоже присоединился. Ликвидатор сжал зубы, но делал свое дело. И как только все, кто хотел вернуться в закрытый мир, вернулись, он также начал действовать, внося изменения в структуру энергетического потока. Дверь управляющего центра почти пала, когда ликвидатор внес последние изменения. Когда разъяренные хранители ворвались внутрь, ликвидатора внутри уже не было. «Черт его подери!» — покачал головой первый хранитель. «Что он натворил и куда делся?» «Что он натворил, нам еще придется разобраться. А вот куда он направился, это не секрет», — сказал древний и ткнул пальцем в нужное место. «Не может быть», — сказал первый. «Он запечатал себя внутри наглухо закрытого запретного мира». Древний еще раз усмехнулся. «Со стороны это выглядит именно так. Вот только что-то мне подсказывает, что он унес с собой ключик, который этот мир сможет открыть обратно». «Вопреки воле многомерной вселенной?» — со священным ужасом воскликнул первый. «Такого же никогда не было!» «Ну, все когда-то случается в первый раз», — буркнул древний. «Ладно, к черту. Давайте разбираться, что он здесь натворил». Я с замиранием сердца следил за перемещением моих друзей, товарищей и подчиненных, которым внезапно стала мешать сама многомерная вселенная. Я чувствовал, как нагнетается энергия вокруг моего мира. И когда понял, что хочет сделать многомерное, то... Нет, не расстроился и даже не разозлился. Многомерная вселенная — сложное образование, но она работает по принципу обычного человеческого тела, когда в случае опасности все силы организма атакуют пораженный участок. Вторжение равномерной не могло не остаться незамеченным. Многомерная решила на время оккупировать пораженный орган, отрезав его от общей системы. Логично, но глупо. А еще я немного расстроился за саму многомерную вселенную. Это значило, что она не чувствовала в себе силы противостоять равномерной. Это расстройство было сродни небольшому стыду за своих родителей, которых всегда считал непобедимыми, способными решить любую проблему. И тут они внезапно обсираются, причем у тебя на глазах. Ладно. С другой стороны, дети для того и рождаются, чтобы исправлять ошибки родителей. Слышал я такое спорное мнение когда-то. Я почти было позвал богинь, дабы укрепить нити мироздания, чтобы дать время завершить переход моих людей обратно. Да, для этого бы понадобилось множество драгоценной энергии, которая мне пригодилась бы для других целей. Но я бы все равно справился. Однако я почувствовал чье-то вмешательство. Когда схлапывание защитного купола вокруг Земли внезапно прекратилось, причем прекратилось именно в местах, через которые ввелись те самые путеводные нити, по которым возвращались мои командировочные. «Это что? Мне кто-то помогает, что ли?» Я решил держать руку на пульсе, но не вмешиваться, дабы посмотреть, чем это закончится. Первым вернулся чрезвычайно перевозбужденный волк. «Саня, дружище!» — заключил он меня в медвежьих объятиях. «Тебе привет от мастера Уокера. А еще твой брат Райнер хочет с тобой побеседовать». «Я тебе рад, мой лысый друг», — похлопал его по спине. «Так-то со мной многие из братьев встретиться хотят. Да и я сам совсем не против. Однако скоро это станет совсем проблематичным». Я немного отстранился от него и окинул его взглядом, как внешнюю физическую оболочку, так и его внутреннее средоточие души. «Хорошая работа, волк! Ты здорово прокачался!» «Недостаточно!» — криво усмехнулся волчара. «Мне не хватило времени!» «Что ж, несмотря на то, что мы живем долго, времени всегда не хватает!» — улыбнулся я. «Привыкай! Будем работать с тем, что есть!» Я сосредоточился и послал другу мыслеобраз. «Так, ладно, лысый друг. Перед серьезным делом нужно немного размяться. Бери гвардейцев и зачистите все вокруг Иркутска, чтоб ни одной иновселенной твари здесь не осталось». «Понял, Саня, сделаем», — кивнул волк и тут же ушел в тень разбираться. В этот момент из воздуха появились 6 белых пятен, которые мгновенно трансформировались в людей в белых доспехах. «Цель была так близка, Саня!» — раздраженно покачал головой командор ордена, бывший княжич Андрей Андросов. «Я почти нащупал дорожку к капеллану!» «Ну, что ж поделать? Никто не ожидал то, что произойдет», — крепко обнял я друга. «Но мы решим этот вопрос после небольшого похода. Свет с тобой? Как?» — уточнил я. «Уже связался?» «Связался», — скривился Андрей, как от головной боли. «Вот только он очень не хотел, чтобы я сюда возвращался. А хотел, чтобы мы остались с той стороны и продолжали возрождение Ордена во Вселенной, чтобы быстрее вернуть ему былую силу». «Логичное желание так-то», — покачал я головой. «А так получается, что командор ослушался самого истинного света?» «Ой, да пошел он в жопу!» — скривился Андрюха, которым человеческого было все еще гораздо больше, нежели паладинского. Я весело засмеялся. «Подождет он, еще немного. Тысячи лет ждал, еще потерпит. Мне моя семья и друзья дороже», — добавил он. Я шутливо погрозил пальчиком. «Ай-яй-яй, господин командор, ересь в твоих словах чувствую я. Со временем ты поймешь, что свет, как и любая высшая сущность, очень злопамятный, а еще мстительный. Такое прямое неповиновение тебе еще аукнется». «Ага-ага», — кивнул Андрей. «Поэтому повторюсь еще раз. Пошел он в жопу. Если бы он хотел, чтобы его приказам беспрекословно подчинялись, он бы свой орден создавал из роботов, а не из людей. Ведь так?» Он с интересом посмотрел на меня. «Ты ступаешь по охрененно тонкому льду, командор», — снова развеселился я. «Когда-нибудь я познакомлю тебя со старейшинами твоего ордена. Им будет, чтоб порассказывать на эту тему. Но к черту разговоры. Вот она, ваша цель». «Снова командировка в Америку?» — улыбнулся Андрюха. «Именно. Давайте зачистите там все и не задерживайтесь». «Принято», — кивнул Андрей. И все 6 мгновенно исчезли в небе, превратившись в белые точки. Дальше на Землю пожаловал первый легион Земли, который зачищал ближайшие инфернальные планы. Этим я сказал отдыхать. Ситуация на Земле стабилизировалась, а ребята выложились. Силы и энергия им еще понадобятся. Волгомир просто кивнул, раздавая необходимые приказы. Но последняя, злющая как гадюка, во всей своей красе появилась Белла. «Ты что творишь, охотник?» — сходу прошипела она. «Решил от меня спрятаться?» «О-о, полегче!» — поднял я пустые ладони вверх в примирительном жесте с улыбкой, глядя на разъяренную эльфийку. «Не было такого в планах. Это не мое желание, это многомерное. Ты как вообще это почувствовала?» «Да я как бы странник. Ты не забыл об этом?» — скривилась Белла и, уперев руки в боки, тут же продолжила. «Знаю я, что это не твое желание. Было бы твое, ты бы сейчас передо мной не стоял. Грохнула бы я тебя, пусть потом и пожалела бы». «Ой, какие мы сегодня агрессивные!» — не удержался я. «Что там с лекарем?» «Лично его встретить мне не удалось. Но послание я ему оставила. Такое, что он его обязательно увидит», — широко и весело улыбнулась эльфийка. И мне уже стало немножко жалко Михаэля, который получит это послание. Я понятия не имел, как бы оно выглядело. Хотя, жалеть Михаэля. Кажется, я очень давно с ним не общался и забыл, кто он такой. Думаю, все у него будет хорошо. «В общем, если ты думал, что в свой крестовый поход пойдешь без меня, ты сильно ошибался», — сказала Белла. «Что тут у нас? Рассказывай». «Чуть попозже, милая», — улыбнулся я. «А пока слетай, проведай братца. Заодно почистите всю ту хтонь, которая сейчас бурлит в Тихом океане». «Но это я с радостью», — сказала Белла и тут же исчезла, взяв направление. В этот самый момент неизвестные силы, которые сдерживали все это время путевые нити, исчезли, и мир быстро начал затягиваться силовым полем, недоступным с обеих сторон. Однако в самый последний момент, перед тем, как схлопнуться окончательно, в небе появился еще один гость. «Если что, мне все еще нужен такой же плащик», — кивнул я на одежду пришельца вместо приветствия. «А я все еще скажу, что они подотчетные», — криво улыбнулся ликвидатор. «Я тебя рад видеть, охотник». «Твоих рук дело», — уточнил я очевидную вещь. «Без конкретики. Она ему явно не требовалась». «Так совпало», — развел руками ликвидатор. «А отключить потом сможешь?» — задал я еще один наводящий вопрос. «Естественно». Улыбка ликвидатора стала еще чуть шире. «Вот и отлично. Молодец. Наверное, семью свою повидать хочешь», — уточнил я. «Обязательно хочу. Но сначала скажи, какие планы у тебя?» «Надрать жопу одной вселенной. Ты в деле?» «Обязательно. С чего начнем?» «Ну, вообще-то со свадьбы», — улыбнулся я и увидел, как его глаза расширились в изумлении. Зрелище охреневшего ликвидатора доставляло. «Свадьбы?» — переспросил он недоверчиво. «Ну да, свадьбы», — подтвердил я. «Неужели ты думаешь, что я могу уйти на войну, бросив молодую невесту, которая уже все подготовила?» Ликвидатор все еще недоверчиво покачал головой. Я чувствовал, что он сканирует весь мир, а точнее весь тот трындец, который прямо сейчас творится. «Свадьбу, значит?» — хмыкнул он и внезапно улыбнулся. «Ну ладно, свадьбу, значит, свадьбу». Глава вторая. «Свадьба, значит, свадьба», — охотник сказал, охотник сделал. Хотя, как показывает практика, со свадьбами у меня какая-то беда. И идет она по нарастающей. Спокойным мероприятием можно считать разве что мою первую свадьбу с Анушкой. А вот дальше по всей планете во время моих свадеб происходит какой-то перманентный трындец. Нет, это не пир во время чумы, совсем нет. Но я понял одно. Если откладывать свадьбу до лучших времен, не будет совсем никаких свадеб. Ну, ладно. Это не я такое понял. Это мои жены. А мне что, жалко, что ли? Можно много говорить про миссию охотников в целом, и мою в частности. Но я немного охреневал от происходящего. Похоже, кодекс, а может и сама многомерная вселенная, выбрала меня подопытной крысой. Хотя в данном контексте, скорее, все-таки подопытным кроликом. И кажется, он или они полностью довольны результатом. Ведь я и сам доволен теми детишками, которых подарили мне мои жены. Еще немного вселенная. Вон они, стоят красавцы. Да-да. На мою свадьбу традиционно слетелись все сильные мира сего. Мои красавицы-жены стояли в первых рядах с моими детишками. Вот только если Катя и Хельга держали, соответственно, Ассу и Саню на руках, то Антон Саныч в модном мини-фраке стоял сам, держа маму Аню за руку и всячески изображая серьезность. Далее стояли родственники. Сара Абрамовна все еще скучала без нормального дела, и я всерьез подумал выгнать ее с земли, дабы дочь Мидаса повеселилась в многомерной. Но немного не успел до установки нового барьера, снова превратившего этот мир в полностью закрытый. Семейство Андросовых было в полном составе, а вот Хельга у меня, получается, временная сирота. Я было вспомнил о ее деде, но Хельга сказала, что старый викинг бесследно исчез из своей лаборатории, и его никто не видел. Далее были почетные гости. Императрица Ольга с матерью, римский император Марк Аврелий, Генри Годдард, император Есихота, американский президент и другие первые лица государств. Я воспринимал это уже просто как данность, а многочисленные мировые абсолюты добавляли моему мероприятию веса. Сбоку топтались моя дюжина галактионовых, загадку которых я так и не разгадал. Новый объединенный амулет явно был компасом, но как его активировать, я пока не понял. Молодежь, понятное дело, тоже была не в курсе. Но загадку ведьмы нужно решить обязательно. Займусь этим после похода. Собственно, из ближайших мне людей не было только Одина. Да, людей. Мой верный крысюк более человечный, чем многие из людей. Бурб и Бухич стояли рядом с Сашком, который проигнорировал места для иностранных глав государств. Так же, как и Гриша Астахов, ныне император-дракон, также стоял в рядах моих людей и о чем-то перешептывался с волком. Волчара же держал под руку жену, которая находилась уже на позднем сроке беременности. Хотя так же, как и у Насти, у Эмика тоже был виден живот, но бывшая кровавая жрица выглядела более бодро, стоя рядом с Лариком. Кстати, зная, что в имении был тотализатор, кто родит первый? Аня, Настя или Эмика? Я, честно говоря, не знал, как к этому относиться, ведь я точно видел, когда кто появится на свет. Но читерить не стал и ставку не делал. Все торжественное действие происходило на лужайке перед моей усадьбой. Спорить о том, что это, возможно, самое защищенное место в мире, никто не стал, и возражений по поводу места ни у кого не было. Марию ко мне подвел сам князь Долгоруков. Было видно, что он нервничает. Несмотря на то, что мы были близкими деловыми партнерами и всегда состояли в хороших отношениях. Хотя об этом мне уже говорили мои жены. Я поменялся, сильно поменялся. Сущность великого охотника рвалась наружу, а даже спящая аура внушала уважение сильным людям и страх слабым. Так было всегда раньше. Видимо, я достаточно усилился для этого уже и сейчас. Мария была прелестна в белоснежном платье и с высокой прической, сооруженной из ее роскошных рыжих волос. Зеленые глаза радостно сверкали на бледном лице, а россыпь веснушек на курносом носике добавляли моей невесте милоты. Огромный разломный топаз в обрамлении изумрудов висел у нее на шее, сверкая, как маленькое солнце. Честно, я так и не понял, кто что делал. Похоже, это было совместное творчество моих жен. Точно зная, что топаз привезла Хельга с севера, но подозревая, что это ожерелье стоило как годовой бюджет небольшой страны. Почетную роль засвидетельствовать наш брак взяла императрица Ольга. Она с улыбкой зачитала весь торжественный текст, и мы обменялись клятвами. Но после слов, что жених может поцеловать невесту, Мы, естественно, поцеловались. И вот на этом моменте мой чуткий слух различил слитный женский вздох. Но ладно, Лиза вздыхала. Но три у темных богинь... Я не выдержал и прямо во время поцелуя покосился в их сторону. Три девушки были великолепны. Плюсом богинь было то, что они по собственному желанию выбирают себе внешность. И сейчас они выпендрились как могли. Не все присутствующие знали, кто они такие, и многие с опаской посматривали в их сторону, пытаясь определить их силу и их статус. Темная была в длинном темном платье из самой тьмы. Тем не менее, глубокое декольте призывно больше открывало, чем скрывало. А длинные ножки свободно показывались через высокие вырезы. Богиня смотрела на меня со смесью интереса, раздражения и сожаления. Пандора же надела что-то вроде мехового платья. Вроде бы мех был совсем не по сезону, но на богине он смотрелся очень органично. И Пандора напоминала то ли амазонку, то ли куртизанку. Очень красивую куртизанку. Богиня, по привычке, наклонив голову на бок, пристально смотрела на меня раскосыми нечеловеческими глазами и периодически облизывала неестественно красные губы, как будто предвкушая что-то. Марана сегодня была в белом. Наверное, ее платье можно было назвать самым простым, без узоров, рюшечек и прочего. Ну, это если не знать, из чего оно сделано. А я знал. И это было круто. Ее темные волосы черным водопадом спускались на плечи и доходили почти до самой земли, а из ее глаз вытекла слезинка, которую богиня промокнула белым же платочком. Она-то чего ревет? Мой поцелуй с Марией длился ровно столько, сколько требовало чувство меры и уважения к публике. Хотя, судя по легкому хихиканью со стороны молодежи и одобрительным кивкам со стороны старших, я справился. А вот Пандора и Марана смотрели так, как будто именно они только что потеряли что-то важное. Или скорее не потеряли, а упустили. А если бы взгляд мог убивать, то от взгляда темный, я бы точно сейчас лежал на земле. Ну, богини, им можно. Зато аплодисменты после поцелуя стали такими, что я чуть не вздрогнул. Сразу видно, что все ждали этого момента. Кто-то ради торжества, кто-то ради окончания формальности, а кто-то ради еды. Точнее, выпивки. Особенно подозреваю Бухич и Бурбулис. Их радостные «ура» перекрыло даже хлопки моей гвардии, присутствующей здесь в полном составе, как и первый легион Земли, что само по себе было подвигом. Мелькнула мысль, что, может быть, они уже накатили и просто ждут, когда можно будет накатить нормально. Мы с Марией медленно прошли по расчищенной дорожке между рядами гостей, усыпанной лепестками цветов из пяти миров, не шучу, Ларик лично собирал по разломам по заданию моих жен, пока в воздухе витала музыка, живая, волшебная, под которую даже звезды, казалось, звучали чуть иначе. Да, группа «Мертвый монархист» изначально претендовала на музыкальное сопровождение мероприятия, но когда Аня ознакомилась с их плейлистом, то тут же забраковала его, огорчив моих немолодых рокеров. Я понятия не имел, кто пригласил на свадьбу Государственный академический симфонический оркестр Российской империи, но ребята были правда молодцы. И вот мы дошли до возвышения, сцену-площадку, превращенную в подобие подиума. Все очень красиво, но без излишней вычурности. Сценарий торжества был, мягко говоря, свободный. То есть никакого. Все шло по наитию, и это было прекрасно. Первой подошла Катя. Ее платье слегка переливалось в зависимости от угла зрения. Шелк из сапфировых пауков, если не ошибаюсь. На руках с интересом крутила головой Асса. На лице у Кати было выражение той самой искренней радости, которая говорит без слов. Она обняла нас обоих и коротко, но по существу сказала. «Будь с ней так же честен, как и со мной. И все у вас будет». «Доиграешься ты, Сандр. Ох, доиграешься с этими бабами». Возник у меня в голове знакомый голос. Краем глаза я видел, как тут же слегка испуганно заозиралась темная. Аса весело засмеялась, в очередной раз послужив проводником для тети Бездны. «Ладно, чего уж. Держи подарок. Он понадобится твоей молодой». «Саша?» — слегка нахмурилась Мария. Она уже была связана со мной, поэтому кое-что почувствовала. А вот Катя отнеслась к этому как к само собой разумеющемуся, привыкшая уже к выходкам дочери. Ну и, конечно же, увидела, как в маленькой ладошке моей дочки образовался маленький темный сгусток энергии. «Что это?» — спросила Маша, когда я забрал у дочки подарок богини. «Это твой билет в первый класс», — улыбнулся я. «Прямиком к твоему новому учителю-архитектору. Помнишь, я тебе его обещал?» «Но, Саша...» — Маша нахмурилась еще сильнее. «Не бойся, дорогая», — нервно прижал ее к себе. «Пока никто никуда не едет. Мне нужно придумать что-то невероятное, чтобы этот старый любитель порядка согласился тебя взять на обучение. А для этого нужно время». Хельга подарила нам артефакт. Без комментариев. Просто вложила в мою ладонь маленький кристалл, похожий на кусочек утреннего инея. Я почувствовал, что он слегка вибрирует в руке, и с улыбкой понял, что это подарок в основном для Марии. Внутри спал элементаль Севера, способный кое-что делать. Сан Саныч прогудел что-то поздравительное и тут же потерял к нам интерес. Анушка, как всегда, была лаконична, но обняла Марию как родную сестру. Погрозила мне пальцем и с улыбкой сказала, что ее подарок уже в нашей новой спальне. Антон Александрович серьезным видом пожал бате руку и с удовольствием увидел, как я слегка скривился от силы рукопожатия маленькой ручки. Кажется, такого силача еще не видела многомерная. Следом шли императоры и другие правители. Ольга вручила нам с Марией золотую табличку с вырезанным родовым древом Галактионовых, куда уже были внесены мои нынешние жены и дети. От таблички разила магией за версту. Нужно будет потом разобраться, в чем там дело. Марк Аврелий с улыбкой отдал маленький ящик с миниатюрными римскими статуэтками. «Пусть охраняют очаг». Президент США презентовал сертификат на участок на Луне. «Реально». Мария хихикнула, но поблагодарила. «Может, пригодится». Мой отец, Генри Годдард, просто пожал руку, крепко, по-мужски, и тихо сказал. «Ты стал гораздо больше, чем человек, Алекс. Главное, не забывай, кем ты был в самом начале». Я не успел улыбнуться, прочувствовав весь юмор данного послания. Ведь именно после этих слов сработала первая очередь салюта. Салют был не просто ярким. Он был магическим. Фейерверки, вымывая в небо, превращались в фигуры охотников, волков, стихий, переливающихся драконов и даже в портреты нас с Марией. Один из зарядов взорвался и образовал на небе огромное сердце, пульсирующее в такт какой-то невидимой музыки. А потом рассыпался дождем из искристых лепестков и почему-то со звуком металлического соло. «Это Бухич с Сашиком хулиганит», — тихо пробормотал я. «Красиво хулиганит», — ответила Мария и прижалась ко мне. На лужайке между тем начался праздничный пир. Прямо на глазах вырастали столы, скатерти, всевозможные блюда. Семеновна и маленькая армия поварят, как всегда, творили чудеса. Личные повара правителей трех государств сегодня были у Семеновны на побегушках. Она наотрез отказалась лепить богопротивные суши. Милостиво согласилась, что римляне пиццу делают лучше. Ну а прусского шефа, самого Годдарта, кажется, пустила из уважения ко мне. Все они работали рука об руку. И даже не ругались, а спорили исключительно по рецептам. Музыка изменилась. Теперь на сцену вышли смуглые танцовщицы, а рядом кружились танцоры в нарядных костюмах, переплетенные магическими нитями, как будто вся ткань мира плясала вместе с ними. Рядом кто-то уже сам пустился в пляс, но в центре внимания все еще были мы. Я чувствовал тепло, искреннее, доброе, плотное тепло, как если бы сама многомерная вселенная слегка прижалась к тебе плечом, подмигнула и сказала: «Живи, радуйся, это твой день». Я стоял, вглядываясь в огни магического салюта, и невольно задумывался. Неужели все сегодня обойдется без катастрофы? Странное чувство. Не ожидание беды, а наоборот, ее отсутствие. Будоражило сильнее любой тревоги. Мой внутренний охотничий инстинкт, который обычно замирал только между выстрелом и падением добычи, теперь подозрительно молчал. Неужели внезапно не вторгнется Костяной? Не заглянет на огонек неназываемый? Не откроются порталы Инферно? И даже равномерная не заскочит поприветствовать молодых? Мария, держась за руку, тихо улыбнулась, глядя, как Антон Саныч изображает танец с Асой на руках. Маленькая леди командовала движением с полной серьезностью, а он подчинился как джентльмен. Черт, дети умудряются быть более уравновешенными, чем главы государств. Из толпы вынырнула темная. «Сандер, я дико извиняюсь», — сказала она, приблизившись к нам. «Вы, конечно, тут все молодцы. У вас радость и вечная любовь. Но кто будет отвечать за баланс эфирных потоков вокруг периметра? У вас тут на минуточку 3 богини, 6 императоров, 1 великий дракон и, прости меня, вселенная, сам ты. Я уже чувствую, как ткань реальности слегка хрустит». Я оглядел ее и самой серьезной миной кивнул. «Да, согласен. За все отвечает Бухич». Темная кивнула с тем самым выражением, когда человек абсолютно не понял, шутка это или смертельно серьезно. И пошла по периметру, бормоча под нос что-то на языке, который никто здесь не знал. Ну, кроме меня, естественно. В этот момент началась вторая волна поздравлений. Из тех, что всегда немного неофициальные, но куда более душевные. Мои друзья, мои близкие, моя семья. Все с подарками. Я уже потерял счет поздравлениям, но стоящие рядом горничные оборотни ловко забирали у нас подарки и куда-то уносили. Подозреваю, Аня позаботилась об этом, и ничего точно не пропадет. И вот уже праздник в самом разгаре. Начались песни. Кто-то затянул старую охотничью балладу, которую я не слышал с тех времен, как мы с дедом ходили на болото в Кизельной долине. А потом вышел Бухич. И сразу стало понятно, сейчас будет нечто. Он встал на бочку, разумеется, полную, хлопнул в ладоши и, покачиваясь, заорал: «Внимание! Сейчас будет главный подарок!» Толпа стихла. Даже богини повернули головы. Бухич театрально махнул рукой. За его спиной открылся портал, и в него, неся на плече огромную штуковину, шагнул здоровенный гвардеец в полной боевой броне, но почему-то в галстуке бабочки поверх браслета. «Представляю вам чучело лорда демона!» — рявкнул Бухич. «Настоящее! Мы с Бурбом добыли его в Инферно с риском для печени!» Толпа взорвалась. Кто-то аплодировал, кто-то смеялся, кто-то отползал подальше. Мария смотрела на меня с выражением «ну, конечно». А я... ну что ж, я был впечатлен в меру. «Ты сдурел? Оно же шевелится!» «Так это бонус!» — заорал Бухич. «Живой декор!» Ситуацию спасли официанты, вовремя поставившие рядом две бочки настойки и устроившие показ мини-фейерверков с запахом выпечки. Праздник перешел в стадию теплого безумия. А потом подошли они, три богини. Не вместе, как обычно, а поодиночке. Первая, Пандора, подошла к Марии, посмотрела внимательно и вдруг сказала: «Если он причинит тебе боль, скажи. Я сделаю так, что он будет помнить ее в каждой жизни». «Спасибо», — спокойно ответила Мария. «Но если он причинит мне боль, я сама ему напомню. Трижды. Уже в этой жизни». Пандора улыбнулась. Это была уважительная улыбка. Потом Марана, без слов, просто взяла руку Марии и вложила в нее маленькую черную жемчужину. Я понял. Это оберег, который нельзя потерять. Ни при каких обстоятельствах. И, наконец, темная. Она подошла ко мне, встала рядом, посмотрела на звезды, потом на меня. «Ты все еще отказываешься от трона?» «Я никогда его не принимал», — тихо ответил я. «Но ты уже правитель мира. Просто это пока еще не понял». И исчезла. Мария молча взяла меня за руку. «Ну что, муж мой», — сказала она, — «пойдем плясать? Пока кто-нибудь снова не объявил тебя императором, богом или еще кем-то». «Ты удивительно точно описала мою жизнь. Пойдем». И мы пошли танцевать, жить, пока все хорошо. Пока не началось следующее безумие, а точнее наш поход в равномерную вселенную. Но это будет потом. Пусть еще немного враги поживут. Сегодня свадьба. Сегодня праздник. Сегодня я счастлив. Глава третья. Свадьба, конечно, интересное событие. Вот, казалось бы, сколько у меня их было за последний год, а все равно каждую вспоминаешь, как в первый раз. Все эти эмоции, ранее недоступные для охотников, все эти счастливые лица людей, которые искренне за тебя радуются, так, словно ты вернулся из тяжелейшего похода. Нечто подобное у нас, охотников, тоже было. И называлось это «застолье». Мы приветствовали братьев и обмывали их победы. Но, наверное, больше всего радовались тому, что они вернулись живыми. Ведь не всегда охотники возвращаются со своих миссий. О чем там говорить, если Андрюхе я показал не так уж много, а он до сих пор на меня косо поглядывает. А ведь ничего особенного там не было. Обычные сражения в обычных мирах. Просто для землян это все было непривычно. Учитывая, что многих существ даже местные разломы никогда не видели. Но, как и положено, каждая свадьба заканчивается. Гости разъезжаются, персонал имения начинает снова пополнять запасы, как провизии, так и алкоголя, который был уничтожен подчистую. А тут, к слову, стоит сказать, что столов у нас было много. И ломились они даже от такой еды, которую правители многих миров и в глаза не видели. Впрочем, это и понятно, если учитывать наш разломный ассортимент. Как ни крути, а погуляли мы хорошо. И после вот этого хорошего наступает веселый период в жизни не только моего рода, но и, наверное, всей Земли. А все почему? Да потому что я не забыл свои слова и начинаю войну. Войну, которая затронет очень многие интересы. Вот только плевать мне на них. Равномерная сама виновата. Она должна была понимать, что у всего есть последствия. Но вместо того, чтобы быть взвешенной, она решила удариться в жадность. Я повернул голову и взглянул на лежавшую рядом Марию, мою жену. Ну, еще немного полежу и пойду на войну. Проснулся я, кстати, сегодня с удивительным ощущением. Тепло. Тихо, спокойно. Такое случалось нечасто. Я не сразу понял, что за странное чувство внутри. Словно что-то щелкнуло и встало на свое место. Ни тяжести, ни тревоги. Даже старый боевой рефлекс не пытался заставить меня вскочить и искать оружие. Просто мир. Это натолкнуло меня на мысль, что в последнее время я слишком мало времени уделяю своим женам. Когда начинаешь по ночам просыпаться от любого шороха, значит, ты заработался, и пора отдохнуть. Да только куда там? Ситуация в этом мире напряжена до предела, и есть шанс потерять его. Ради будущего моих жен и детей, а также тех людей, кто поверил в меня и пошел за мной, я должен постараться. Мария дышала спокойно, прижавшись ко мне. У нее были растрепаны волосы, нос уткнулся в мою ключицу, а руки сомкнуты у меня на груди так, будто она пыталась удержать самое ценное во всех мирах. «Ты все еще тут?» — раздался тихий сонный голос. Я усмехнулся. «Где же мне быть, моя жена?» — погладил ее по голове, когда понял, что она начала просыпаться. «Снова на какой-нибудь планете, где тебя убивают в третий раз за утро. Или в каком-нибудь разломе с очередной жутью, которую ты решил приручить». Чувство юмора она после свадьбы не растеряла. Она приоткрыла один глаз, посмотрела на меня и прищурилась. Потом вдруг легонько ткнула меня в бок пальцем. «Ты настоящий?» «Можешь ущипнуть, если не веришь», — предложил ей способ проверить это. Маша сейчас выглядела смешно и очень хрупкой, словно мышонок, который тоже за долгое время вынул из себя стержень и позволил расслабиться. «Уже пробовала. Ты даже во сне отбиваешься, помнишь?» «А вот такого я не помню». Но на помощь пришел Шнырька, который показал, как это происходило, отчего я заулыбался. Она реально ночью тыкала мне в бок пальцем, словно я мираж. «Это защитная реакция. Мало ли кто в постель ко мне лезет по ночам», — пожимаю плечами. «Ну, теперь я буду лезть регулярно. Привыкай». «Тут она не права, конечно. Но не будем об этом. Все же у меня есть еще жены и работа». Быть охотником и главой целого рода затратно по времени. Я притянул ее ближе, зарывшись носом в ее волосы. Они пахли чем-то спокойным. Травами? Лавандой? Или просто ей... «Ты знаешь», — начал я, не открывая глаз, «я до сих пор не верю, что мы это сделали». «А я верю», — прошептала Мария. «Я слишком долго этого хотела. И слишком сильно боялась, что не получится. Что ты... ну, исчезнешь. Или пожертвуешь собой, как обычно. А теперь... теперь ты здесь, с нами». «С нами?» «Ну да. Со мной. С домом. С этой жизнью, которую ты не хотел признавать, но которая все равно тебя догнала». Кажется, она имела намного больше планов на это все, чем я. У меня все было проще в голове. Она любила меня, и я это знал. Она хотела свадьбу, чтобы быть рядом. Я тоже был в курсе и прикидывал, что это рано или поздно может произойти. На этом все. А вот она, судя по ее словам, куда как больше в голове проигрывала планов и вариантов. Однако это неудивительно, если учитывать, что к делу еще была подключена Анна. «Трио богинь. Подготовка к войне». «Вы хоть понимаете, подруги, в какое время мы живем?» Тихо, почти с восхищением, прошептала Марана, проведя пальцем по затуманенному стеклу артефакта. На стекле медленно вырастали образы. Раны в тканях миров, обломки законов, искры будущих сражений. Пандора хмыкнула и хлопнула по крышке сундука, в котором жило нечто, что отказывалось успокаиваться, шипя и пульсируя. «Я понимаю одно, милая. Если мы выживем, это будет легендарно. И если не выживем, ну, по крайней мере, умрем красиво». Темная не улыбалась. Она просто стояла, глядя в разлом, где багровые молнии уже лизали границу мира. От нее веяло той самой древней тишиной, в которой исчезали цивилизации. Но даже она, темная, сейчас выглядела почти взволнованной. «Я знаю, что делаю», — наконец сказала она. «Но впервые за последние столетия, наверное, чувствую страх». «Вот и я об этом», — кивнула Марана. «Мы же не просто собрались выкинуть какой-то мелкий акт бунта. Мы собираемся пойти на вторжение в сердце равномерной. Вломиться в самый центр этой надменной стабильности и сказать им: «Привет, хаос прибыл. Наденьте перчатки, будет кроваво». «Перчатки?» — усмехнулась Пандора. «Сандер, думаю, предложит не перчатки, а взрывчатку. И пусть кто-то попробует его переубедить. Я не стану». «А кто станет?» Темная чуть склонила голову. «Он же не просто командир. Он символ. Он наша последняя глупость. Или наше первое настоящее решение?» Они уже собрались с мыслями после последних своих неудач и были готовы действовать, доказывая свою полезность. Не последнюю роль в этом сыграла вчерашняя свадьба. Там они смогли увидеть то величие Сандра, которым он обладал. Даже когда все катится в полный хаос, такой человек, как он, смог найти время, чтобы просто собрать всех своих близких людей и сыграть свадьбу. А гости — это было нечто. «Великое безумие», — подхватила Марана, присаживаясь на край магического пьедестала. «Подруги, если нас после этого не впишут в легенды, я лично воскресну и наваляю всем местным бардам. Они обязаны будут сложить о нас не один эпос, ведь мы идем в поход под предводительством самого великого охотника». «Сандра», — добавила Пандора. «Великого охотника Сандра. Я никогда не думала, что буду это говорить вслух. Не как шутку, не как угрозу, а как путь». Пандора была здесь самой мирной среди всех, но даже она понимала, насколько великое деяние затеял Сандр. Война, в которую они вписываются, не просто самоубийство, а новый путь. «Путь, идея, решение, риск», — перечислила темная. «Он дернул за ниточку, и вот мы. Старые богини, чья слава давно покрылась пылью, собираемся в путь». Они на миг замолчали. В тишине дрожала сама ткань мира. «Я соскучилась», — вдруг сказала Марана. «Знаете, по крови, по адреналину, по-настоящему хаосу, потому чтобы не знать, выживешь ли утром или пить вино вечером, смеясь». Марана вспоминала те времена, когда она еще не была старшей богиней. То время, в которое приходилось каждый день доказывать, что ты достойна существования и бороться за свою жизнь. «Тогда ты по адресу». Пандора раскрыла сумку, и оттуда вылетели связки запретных свитков. «Я собрала все, что нельзя применять, и именно это мы и возьмем». «А я взяла кое-что пострашнее», — спокойно ответила темная и провела ладонью по своему запястью. Кожа вспыхнула древними письменами. «Что?» — спросили почти в унисон Пандора и Марана. «Я взяла надежду. Надежду, что этот мир можно изменить. Без задержки. Без рамок, без правил, которые диктует равномерное». Глаза Мараны и Пандоры расширились. Они понимали, от кого этот подарок и что это такое. «Но раз пошла такая пьянка...» Марана встала, поправляя мантию. «Я, пожалуй, принесу свои печати разрушения. Как думаете, печать полной смерти понравится равномерной?» «О, я помню», — фыркнула Пандора. «Ты тогда сказала, просто проверить. А мы неделю откачивали Ардагония, того бога войны, который сказал, что твоя печать — просто детская игрушка». «И снова проверим», — улыбнулась Марана. Темная медленно подняла взгляд к небу. Там, в искривленной глади, дрожала будущая война. Пока еще на границе, но совсем скоро здесь. «Мы не просто выходим в поход, подруги. Мы выходим в хроники». Они были готовы к войне. Впрочем, не только они. Все, кому Сандер бросил клич, знали, на что они идут и к чему нужно быть готовыми. «Стою и охреневаю. Вот честно. Гляжу на все это и понимаю, что в следующий раз мне нужен не командный центр, а склад размером с маленький континент. Крендель разложил передо мной столько всего, что создается ощущение, будто мы собрались не на войну, а на ярмарку безумия. С секретными стендами и очень токсичными подарками». «Откуда у нас все это, Крендель?» Я осторожно приподнял одну из коробок. Она булькнула. Внутри что-то зашевелилось. Даже мое